Глава вторая. Такое разочарование. Десперо Тиллинг выжил. И само его существование вызвало в мышином сообществе немало пересудов. «Мельче мышонка я в жизни не видела», — заявила тетушка Флоренс. «Мелок до нелепости. Таких мышат просто не бывает. Уж на что все Тиллинги мелкие, но не до такой же степени». Тут она снова взглянула на Десперо с прищуром. Точно подозревала, что от этого взгляда он попросту исчезнет. «Таких мышат не бывает!» — повторила она свой приговор. «Никогда!» Десперо смотрел на тетку, обвив хвостиком задние лапки. «А уши-то! Уши-то какие огромные!» — воскликнул дядя Альфред. «Не мышиные, а прям ослиные!» «Неприлично большие уши!» — подтвердила тетя Флоренс. И тут Десперо этими ушами пошевелил. Тетка аж ахнула. «Говорят, он родился с открытыми глазами!» — шепнул ей на ухо дядя Альфред. Десперо посмотрел на дядю в упор. «Так не положено!» — отрезала тетя Флоренс. «Ни один мышонок, хоть крошечный, хоть большухий, не смеет рождаться с открытыми глазами! Так не положено!» «Его папаша Лестер говорит, что он нездоров!» — заметил дядя Альфред. Десперо чихнул. Он ничего не сказал в свое оправдание. Да и что он мог сказать? Дядя с тетей не ошиблись. Он действительно до смешного мал. У него действительно несоразмерно большие уши. И он действительно родился с открытыми глазами. К тому же он и впрямь получился каким-то хилым. То чихает, то кашляет. Поэтому в одной лапке у него всегда зажат носовой платок. И температура у него поднимается довольно часто. От громких звуков он вообще теряет сознание. И еще, и это больше всего тревожит его родственников, он не проявляет ни малейшего интереса к тому, чем положено интересоваться всем мышам. Например, он совершенно не думает о пище и не стремится подобрать всякую крошку. Когда его старшие братья и сестры едят, Десперо просто замирает, склонив голову на бок. «Слышите? Этот сладкий, этот чудесный звук!» — как-то спросил он у родственников. «Когда у людей изо рта падают крошки и ударяются об пол, я всегда слышу. По мне так слаще звука нет!» — ответил его брат Тулис. «Я его всегда различу!» «Нет, это что-то другое!» — возразил Десперо. «Сладкий звук! Тягучий, похоже на мед. «Может, у тебя уши и большие?» — фыркнул Тулис. «Но к голове они явно как-то не так приставлены. Разве можно услышать мед? Ха! Его можно только почуять, когда он есть. Но сейчас его нет». «Отставить мед!» — рявкнул на Десперо папаша Лестер. «Хватит витать в облаках! Бери ноги в руки, да ищи крошки!» «Умоляю тебя, сынок!» — воскликнула мама Антуанетта. «Ищи крошки! Ешь их, чтобы порадовать мамочку! Ты такой костлявый! Ты такое разочарование для своей мамочки!» «Прости!» — понурившись, прошептал Десперо и опустил голову к самому полу. «Ты думаешь, он вынюхивал крошки, читатель?» «Нет. Он просто слушал. Его огромные уши улавливали какой-то удивительно сладкий звук, который другим мышам было, кажется, не дано услышать».